братья, сестры, дорогие друзья, молодежь. Вот мы уже сегодня второй день, можно так сказать, да, все размышляем о Гедеоне, о его жизни, о том, как он слушался Господа, о том, как он победы совершал. Скажите, не утомительно слушать об одном и том же человеке так много? Я бы, знаете, сказал даже, ну, свое мнение скажу, чтобы я еще неделю мог бы с удовольствием слушать, а может и больше. Почему? Потому что для меня, допустим, в этом человеке я вижу очень много примеров, добрых примеров, которых, допустим, у меня даже в жизни чего-то не хватает, что-то нужно поправить, замечая за собой многое. Братья и сестры, и в продолжении нашего общения, второй части, я бы желал прочитать из книги «Судей», это то же самое место, 6 глава, я буду читать книга «Судей», 6 глава, я буду читать 14 текст, книга «Судей», 6:14. «Господь, возрев на него, сказал: иди с этой силою твоею и спаси Израиля от руки маденитян, я посылаю тебя». Братья и сестры, хотел бы обратить наше внимание на такие слова: иди, и на слова: и спаси Израиля от руки маденитян. Братья и сестры, может быть, будут кое-какие мысли повторяться, потому что и передо мной братья говорили о том, что нужно идти. Я вот хотел обратить наше внимание на слово «иди». Иди. Что такое слово «иди»? Как вы думаете? Что значит слово «идти»? Простой вопрос, правда? Ну, что значит слово «иди»? Вот как мы и понимаем? Двигаться, да? Братья и сестры, я понимаю так, что, ну, мое мнение такое, мысли мои такие, что слово «иди» – это значит пребывать в движении, двигаться, простираться вперед. Почему вот и не зря Господь ему говорит: «иди с этой силою твоею и спаси Израиля от руки маденитян». Господь его призвал идти и спасти. Знаете, вот уже звучала такая мысль о том, что Иисус Христос призвал учеников своих тоже идти. Я прочитаю. Это Евангелие Матфея, 28 глава, буду читать 19 текст. Матфея 28:19. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Братья и сестры, вот здесь мы с вами читаем такие слова: повеления Иисуса Христа. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Братья и сестры, вот здесь Иисус Христос дал ученикам повеление: «Итак, идите и научите». Знаете, мне очень нравится, что Он не сделал разграничений таких вот и не сказал, что научите только тех, кто будет вас слушать. Вот кто будет вас принимать, тем расскажите все, а кто не будет, им не нужно говорить, они недостойны. Он так не сказал. Он сказал: идите и научите. И ихняя задача была что делать? Идти и проповедовать. И, братья и сестры, зависит многое от людей, от самих, принимают они слово или не принимают. Но мы с вами, как и ученикам было повелено, нам тоже повеление: идите и научите. Также было и Гедеону сказано: иди и спаси. Братья и сестры, почему же вот Христос говорит ученикам своим: идите? Мы с вами, если были внимательны, вчера мы помним, да, брат Иван проповедовал о том, что ученики стояли и смотрели на небо. Знаете, я думаю, что вот если бы они остались бы стоять там, то, возможно, мы сегодня с вами не услышали бы, да, и Слово Господнего. Да, Господь, может быть, их не использовал, но, может быть, с другой стороны к нам Слово Божие пришло. Но мы с вами знаем, что ученики пошли, апостолы, и проповедовали по всей земле, да. И вот здесь, на Кавказе, у нас тоже Евангелие, ну как, Слово о Христе принес, если не ошибаюсь, апостол Андрей, так? Здесь вот на Кавказе проповедовал Андрей. И вот таким образом здесь тоже весть о Христе звучала. Братья и сестры, слово Иисуса Христа сказано так: «Итак, идите». Знаете, еще мне нравится очень такое вот слово, записано книга притчи, 15 глава, 24 текст. Сказаны такие слова: «Путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу». Вот смотрите, путь жизни мудрого вверх. Это говорит о чем? О том, что человек должен идти, подниматься вверх. А вот попутный вопрос. Скажите, что легче, подниматься или спускаться? Для того, чтобы подняться на гору, вверх подняться, нужно прилагать старания или не нужно? Нужно прилагать стараний. И ноги устают, и тяжело, да, и может быть за кусты надо цепляться, и так вот подниматься с трудом, и не один раз пот выступит на лбу, и так вот стараешься, поднимаешься, поднимаешься. Для чего? Чтобы достичь вершины. Скажите, а чтобы спуститься, усилия нужно прилагать? По большому счету, можно сказать, что небольшие усилия, да? Ну, там вот немножко побежал, и ты уже по инерции бежишь, только успеваешь ноги переставлять. Братья и сестры, вот здесь Христос говорит: «Итак, идите». И мы с вами прочитали текст: «Путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу». Не уклониться от трудностей, не уклониться от труда для Господа, а уклониться от преисподней, которая внизу. Вы знаете, мы с вами поднимаемся в небо, да, можно так сказать, в гору поднимаемся. Поднимаемся вверх, чтобы уклониться от преисподней. Наша жизнь, она направлена к святости. И нас Господь к этому призывает, призвал нас не к нечистоте, но к святости, написано. Если мы с вами будем идти вверх, мы будем приближаться к преисподней или удаляться? Удаляться. Мы будем выше и выше подниматься и будем уходить от этой преисподней. Братья и сестры, Иисус Христос призвал учеников: «Итак, идите и научите». Такое же слово было и Гедеону: «Иди и спаси». Братья и сестры, ну вот здесь мы с вами нигде не находим, чтобы Гедеон так вот размышлял и говорил: «Ты знаешь, вот в народе израильском много тех людей, которые расположены к служению идолам, да, вот они, чтобы поклоняться, им их это устраивает, вот из-за них постигла нас эта беда, я их не буду спасать». Не написано этого, да, чтобы он как бы перебирал людей, за кого нужно идти сражаться, за кого не нужно. Господь говорит: «Иди и спаси народ». Братья и сестры, Христос учеников тоже призывал и сказал: «Идите, научите все народы, без исключения». Вот знаете, мы с вами живем в мире, вокруг нас живет очень много людей. Скажите, кого больше, добрых или недобрых? Недобрых больше, да? Или добрых больше? Вы знаете, даже тот человек, который самый добрый для нас, он может за нашей спиной, за глаза, да, как говорится, что-нибудь о нас плохое говорить, как только попадет такой момент. Добрых мы не замечаем. Ну, возможно и так. Братья и сестры, написано так, что весь мир лежит во зле. И вот нас Иисус Христос послал куда? В этот мир, чтобы мы шли и говорили о Господе Слово. И часто это слово, может быть, и не принимают, да? И часто, может, смеются, и где-то и на благовестии, когда проповедь Евангелия звучит, люди могут, кто-то возмущаться, кто-то может милицию звонить. Вы знаете, у нас в Беслане в прошлом году, по-моему, у нас было благовестие. И так вот проповедь Евангелия звучит, слово звучит, песни звучат о Христе, проповедь идет. А кто-то взял и вызвал милицию, там приехали кто-то с прокуратуры, ну, пораспрашивали так вот, кто что, на это, говорит, ну, как бы знаем этих людей, и развернулись, уехали. То есть кто-то недоволен этим, кого-то это не устраивает. Христос об этом нас предупреждал, да? И Он говорил, что «Я посылаю вас, как овец среди волков». Вот мы с вами живем в этом мире, как в стае волков, можно так сказать. Вот овечки среди волков. Скажите, кто сильнее, овца или волк? Мы с вами слышали, брат Зураб нам напомнил, да, о том, что вот мир так вот к себе призывал, да, волк. Через загон овечку, так вот, ну, иди сюда, подружимся и так далее. То есть этот мир, он очень хитрый, очень коварный, злой. И мы с вами в этом мире, живя в этом мире, должны быть светом и примером, должны проповедовать. Иди и спаси народ. Братья и сестры, мы с вами, вот слышали, брат Руслан говорил о том, что мы где-то с ним были, да, вот в Киеве. Но я скажу с другой стороны, мы были в противоположной стороне с ним. На севере были с ним несколько лет назад. И вот мне что запомнилось так вот особо. Как-то я вот это местописание читал, думаю, вот написано: «Итак, идите и научите все народы». А почему Христос не учел во внимание то, что человек может уставать, когда, может быть, тебе будет трудно? Он говорит: нет, иди и научи, независимо от того, что у тебя будет настроение или не будет. Вот хочу я сегодня поехать, я поеду, а нету настроения, я не буду этого делать. Братья и сестры, слово звучит: итак, идите. Идите, в постоянном движении должен быть человек, чтобы идти исполнить волю Божию. И вот мы с ним были на севере, и там вот такая вот одежда у них интересная, я не знаю, как по-другому назвать, малица она, ну, немножко опишу, что это такое. Это вот как чехол с рукавами и капюшоном. Вот, ну, по-другому не назовешь никак. Вот его одел, и оно как бы не продувает. И вот нужно идти. Ну, в частности, может быть, там ехали мы на буранах, в санках сидишь, нарты называются, и вот сидишь в этих санках и едешь, и ветер, и снег, и вот, знаете, время от времени нужно вот так обтряхать свою одежду от снега, потому что если снег прилипнет, и вот как будто тебя заштукатурили, вот так накидали на тебя раствор, он закреп, заледенело все это, и руками очень тяжело передвигать. И вот как-то случилось, что мы поехали в одно селение, называется Только. Это селение Только называется. Там живут селькупы, такая народность. Такой вот заброшенный народ, можно так сказать, что никто на них внимания не обращает. И вот поехали мы в то место. И, значит, сели, едем. И по дороге, знаете, несколько раз ломался и буран. Вообще, это такая техника. Ну, как вот гусеница, впереди лыжа, и как мотоцикл управляешь им. Ну, кто-то из братьев так сказал, что это такая техника: одной рукой рулишь, другой слезы вытираешь. Вот такой, настолько она ненадежная. И вот мы ехали, по дороге ломается буран, застревает, вот вылазишь там, толкаешь его туда-сюда, и очень много сил надо. И вот мы приехали в эту деревню, а вся деревня от мала до велика все пьяные. Вот иди и учи их. Вот думаешь, да, ну что за несовместимость какая-то? Вот должен пойти и научить все народы о том, что им вам нужно покаяться, вам нужен Христос. Вот как им рассказать? Люди пьяные. Ну, помолились с братьями, что делать? Уставшие. Давай будем петь. Ну, давайте петь. Начали петь песню одну, вторую, третью, четвертую, пятую песню. Вы знаете, они на глазах стали трезветь. Вот собрались люди, может, человек 10 их там, одни заходят, выходят. Стали на глазах трезветь. Кто-то, смотришь, уже плакать начал. Братья и сестры, повеление Господне: иди и научи. Да, я должен рассказать им об Иисусе Христе, но производить в их сердцах действия кто будет? Я? Я ничего не могу. И победу дал Гедеону только Бог. Он говорит: ты иди и спаси народ, ты скажи им весть о спасении. Братья и сестры, мы должны с вами проповедовать о Христе, сказать им слово чистое, неповрежденное. А остальные действия Бог будет сам делать. И кто-то из них уже так и помолиться захотел: вот за меня помолитесь, я вот грешник погибший такой. Ну, может быть, таких ярких покаяний не было, но то, что люди восприняли эту весть, что Христос их любит, что кто-то их еще любит, для них это какой-то, может быть, глоток свежего воздуха было, да? Иди и спаси народ. Братья и сестры, еще на что хотелось бы обратить внимание, слово «итак, идите». Я еще прочитаю из книги «Послание Галатам», 5 глава, 7 текст и 8, написано так: «Вышли хорошо, кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Такое убеждение не от призывающего вас». Смотрите, апостол Павел, как бы так вот увещевая, обличая галатов, говорит такие слова: «Вышли хорошо, кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Такое убеждение не от призывающего вас». Братья и сестры, кто такой призывающий? И какое у него убеждение? Побуждающий каким-то. А кто такой побуждающий? Мы с вами прочитали, да? Иисус Христос — вот это и есть наш призывающий. И у него убеждение какое? Итак, идите. А вот здесь мы с вами читаем, что эти люди остановились, вышли хорошо. Все было прекрасно. Люди шли, возможно, трудились для Господа, что-то делали. Но что-то произошло, и они остановились. Что случилось? Братья и сестры, я скажу, немножко напомню, что вот в этом месте Священного Писания чуть выше сказано о том, что кто-то стал настаивать, что благодать почти не нужна, а нам нужен закон, нужно жить по закону, вот как закон и так далее. Апостол Павел, обличая их, говорит: кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Истина от Христа произошла, и сказано, что Иисус Христос так сказал: итак, идите. Должен человек идти. Но случается так, что мы останавливаемся. Бывает такое? Мы останавливаемся по той причине, когда мы согрешаем. Вот бывает так. Вот человек согрешил, не покаялся за свой грех, не исповедал свой грех и не может дальше идти. Вот что-то нет желания. Нету желания молиться, нету желания проповедовать о Господе. Куда оно делось? Вот понаблюдать за собою. Господи, я вот за Тобой иду, или, может быть, я противоречу, да, вот противлюсь твоему призванию, которое ты мне сказал, да? Вот давайте с вами обратимся к Гедеону. Вот если бы он так сказал: Господи, я... Иди найди кого-нибудь другого. Мне некогда. Мне нужно вымолачивать пшеницу, да, мне нужно семью кормить, мне нужно своими делами заниматься, а тут иди, народ спаси. Вот как он грешил, пусть сам и спасается. Братья и сестры, не так отреагировал Гедеон. Он оставил свою пшеницу, молотилку свою, все это оставил и пошел. Пошел, и Господь его благословил. Братья и сестры, Христос призвал: итак, идите. Мне хотелось, чтобы мы с вами так вот проверили сердце свое, да? Господи, я иду за Тобою, или я остановился? Знаете, наверное, мы с вами замечали, какая разница между болотом и речкой. Есть разница? Большая разница, да? А какая разница? В болоте вода стоит и начинает цвести. Появляются всякие лягушки, квакают там еще что-то, да, ну вот так вот, и запах такой неприятный стоит, и водоросли всякие растут там, и все так вот, ну, грязная вода, очень грязная. Скажите, а вот в горной речке грязная вода бывает? Да, бывает, случается такое, что вот дожди прошли в горах, и вода грязная, но через какое-то время... Пройдет полдня, может быть, день, сутки пройдет. Смотришь, она опять чистенькая. Почему? В одном случае вода стоит, и все испортилось, да? А в другом случае вода идет, и все чище и чище делается. Скажите, рыба где живет? В чистой воде или в грязной? Конечно, в чистой. Конечно, в чистой. Братья и сестры, как важно нам, чтобы нам с вами быть подобно речке, которая постоянно в движении, постоянно несет чистую воду, свежую воду, чтобы никогда нам не остановиться и не получился в сердце нашем вот застой греховный. Вы знаете, вот для того, чтобы сохранить сердце свое чистым, нужно прилагать очень много стараний. А для того, чтобы его испачкать, нужно стараться? Не нужно. Не нужно ничего делать. Просто стой на одном месте, остановись. Сатана только этого и добивается, чтобы мы перестали двигаться, чтобы мы перестали для Господа что-то делать, чтобы мы перестали Его слушаться. Такое убеждение не от призывающего вас. Призывающий нас Иисус Христос сказал: итак, идите. Да благословит нас Бог, братья и сестры, чтобы нам с вами, вот как Гедеон, отозвался на призыв Божий и пошел. Идти за Господом, хоть и тяжело, и настроения нету, но идти за Господом. Еще одна мысль. Если я согрешил, нужно идти или не нужно? Или нужно встать и стоять? Нужно идти. В Ветхом Завете сказано так: если кто увидел на теле своем пятна, да, и так далее, должен что сделать? Пойти к священнику и рассказать. Братья и сестры, если я согрешил, если у меня в сердце поселился грех, и он живет там, то я не должен стоять, потому что я обрасту грехами еще больше. Вы знаете, как снег на одежду налипает, и все больше и больше, и труднее двигаться. Если я буду молчать, то я зарасту грехами полностью. Должен пойти и рассказать. То есть нужно пойти и исповедать свой грех, оставить, сказать: Господи, я устал, я не хочу стоять на месте, я не хочу в этом болоте тонуть, не хочу. Петр, пока видел Христа, шел по воде. как только перестал он уйти, он стал замечать все, что творится, да, вот вокруг него, и начал тонуть. Братья и сестры, пусть Господь нас благословит, чтобы нам находиться в этом движении вперед, двигаться вперед и не делать ни шагу назад. Путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. Да благословит нас Господь, чтобы нам сохранить жизнь свою, сохранить ее для Господа, держаться пути вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. Аминь.